«Не суди, да не обманут будешь». Михаил Мамчич. Природой брак не предусмотрен. Наполеон Бонапарт. Брак – это цена, которую мужчины платят за секс. Секс – цена, которую женщины платят за брак. Неизвестный. В наши времена уже очевидно, что те государи, которые мало заботились о благочестии и умели хитростью заморочить людям мозги, победили в конце концов тех, кто полагался на свою честность. Никола Макиавелли. Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют. Николай Карамзин. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Наполеон Бонапарт. Люди по своей натуре таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Никола Макиавелли. Самая прочная основа для брака – взаимное непонимание. Оскар Уайльд. Глупость – дар Божий, но не следует им злоупотреблять. Отто фон Бисмарк. Где сладко, там и горько. Петроний арбитр Гай. Человек человеку волк. Плафт. Или как можно короче, или как можно приятнее. Плутарх. Власть – это плащ, который мы находим слишком широким на чужих плечах и слишком тесным на наших. Поль де Курсель. Многих должен бояться тот, кого многие боятся. Публилий Сир. Берегись смирившегося врага. Роберт Бертон. Гораздо лучше дать себя разорить легкомысленному племяннику, чем дать себя прокормить брюзгливому дядюшке. Роберт Льюис Стивенсон. Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Роберт Фрост. Надо быть круглым идиотом, чтобы писать не ради денег. Сэмюэл Джексон. Супружество – это общественный институт, позволяющий мужчине и женщине получить максимальное наслаждение при разводе. Северин Барбак. Оправдание виновного – приговор судье. Публилий Сир. Съесть врага живьем – это еще ничего. Труднее не оставить за ним последнее слово. Станислав Ежи-Лец. Из двух зол обычно выбирают меньшее для себя и большее для других. Стас Янковский. Путь от богатства к власти менее предосудителен, чем от власти к богатству. Тадеуш Катарбинский. Если вы хотите возвыситься, наживите себе врагов. Талейран. Человеческая глупость дает представление о бесконечности. Тимур Гагин. это только иностранцы дают в России взятки, а наши люди не дают. Они гневно выражают благодарность. Стас Янковский. Глупость и хорошее пищеварение – незаменимые качества для борьбы с лишениями. Томас Карлейл. В раю, конечно, климат получше, зато в аду гораздо более приятное общество. Тристан Бернар. Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот. Фаина Раневская. Если хочешь вести людей на смерть, скажи им, что ведешь их к славе. Талейран. Учись опускаться до уровня тех, среди которых находишься. Филипп Честерфилд. Брак – самый дорогой способ бесплатной стирки белья. Франклин П. Джонс. Безумие единиц – исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен – правило. Фридрих Ницше. Люди наказываются сильнее всего за свои добродетели. Фридрих Ницше. Бывает, что варвары занимают в империи ключевые посты. Шендерович. Двери дворцов не так высоки, как думают. Пройти в них можно только нагибаясь. Эдм Пьер Бошен. Если народ бунтует, то не от стремления взять чужое, а от невозможности сохранить свое. Эдмунд Берг. Все делать для себя одного отнюдь не означает поступать против общего блага. Эпиктет. Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад. Эразм Роттердамский. Мы любим наше собственное вожделение, а не предмет его. Фридрих Ницше. Если знаешь о человеке больше, чем ему хотелось бы, ты ему больше не друг. Эрик Берн.